Книга Есфир. Шалом. Приглашаем вас к нашему изучению Торы. Мы подробно изучаем свиток Есфир, или как он известен, как Могила. Этот свиток каждый год читается благочестивыми евреями в праздник Пурим, который выпадает на 14-й день месяца Адара, один месяц перед Пасхой. Наша первая беседа была о жене, которая отказалась послушаться своего мужа. Ее муж был Артаксеркс, царь Персии, она была царица Астинь. По причине ее отказа развлекать ее мужа пьяных друзей на пьяном торжестве, она была смещена с ее престола. Наша вторая беседа была об иудейской девице, которая выиграла конкурс красоты и стала царицей Персии. Вскоре после того, как Есфир стала царицей, антисемитизм поднял свою уродливую голову в явлении очень тщетного и глупого человека по имени Аман. Этот Аман успешно достиг подписи царем постановления об уничтожении всех иудеев в Персии. Аман был лживым. Царь Артаксеркс был чересчур доверчивым и беззаботным, когда он подписывал постановление, не зная, кем были эти так называемые враги царства. Теперь мы продолжим повествование свитка Есфири с 4 главы. Мардохей, родственник и приемный отец Есфири, занимал важное положение у ворот царского дворца. Он был одним из иудеев, не вернувшихся в Иерусалим для восстановления святого храма и стены города. Этот человек, как многие из его расы, хорошо приспособился к жизни в Персии. И фактически Есфир стала царицей империи без обнаруживания, что она была иудейкой. Теперь повеление об уничтожении иудейского народа было провозглашенным по всей империи. Пред лицом этой угрозы уничтожения Мардохей и иудеи обнаружили самих себя. Они возложили на себя вретище и пепель, как знак сетования. Посредством этого знака все иудеи были публично обнаружены. Как раз здесь я желаю бы остановиться, чтобы указать на важный урок. Часто задают вопросы о страдании. Почему Бог разрешает страдания? Одна причина представлена здесь. Повеление с назначенным днем уничтожения иудеев вывело этих ассимилированных иудеев из укрытия и заставило их твердо стоять за их веру в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Страдание обнаруживает наилучшее в людях. Оно может обнаружить и наихудшее в других людях. Некоторые люди быстро проклинают Бога и говорят: «Я не верю в Бога, который позволяет такие страдания». Другие избирают лучший путь и обращаются к живому Богу. Иногда любящий Бог вынужден привести нас в положение, когда мы должны взирать только лишь на Него одного, ожидая помощи и избавления. Сердце человека очень обманчивое и твердое, и поэтому Бог должен наказывать и исправлять всех нас. Мардохей и иудеи в Персии узнали о повелении, которое грозило им смертью. Они обратились к Богу в сетовании, посте и молитве. Слава Богу, они приняли правильное направление. Весть об грядущем уничтожении иудеев и сетование Мардохея и его братьев достигло слуха царицы Есфир. Она послала новые одежды Мардохею, но он их не принял. Есфир скоро узнала о деталях плана уничтожения иудейского народа и умыслах нечестивого Амана. Есфир знала, что она в положении что-то сделать для своего народа, но она сама была в великой опасности. В царстве царя Артаксеркса был закон, что во внутренний двор царя не мог войти ни женщина, ни мужчина без приглашения царя. Войти во внутренний двор без приглашения означало один суд — смерть. Если царь прострет свою золотую скипетр посетителю, это был знак, что он принят, то он останется жив. Царица Есфир напоминала Мардохею об этом законе и сказала: «Я не звана к царю уже 30 дней». Есфир знала, что приступить к царю без приглашения означало рискнуть смертью. Мардохей не ожидал долго с ответом. Он сказал: «Есфир, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев». Есфир стояла пред решением. Ходатайствовать за свой народ, ей грозила смерть, если войдет к царю без приглашения, и она определенно умрет, если не будет ходатайствовать за свой народ. Такое размышление было, что я называю человеческим размышлением. Мардохей смотрел не так называемый практический аспект проблемы. Иудеи в великой опасности, а Есфир в положении ходатайствовать за свой народ. Если она не будет ходатайствовать, она определенно умрет со всеми иудеями в Персии. В 14 стихе 4 главе Мардохей передает другую проницательность. Это духовная сторона проблемы. Он говорит: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». Это прикрытая ссылка на провидение Бога. Мардохей верит, что Бог иудеев определенно заступится и спасет иудеев от уничтожения. Видите, Бог заключил завет с детьми Авраама. «Я благословлю тебя, я благословлю благословляющих тебя, я накажу и осужду всякого, кто будет ненавидеть тебя и будет искать уничтожить тебя». Это что Бог сказал Аврааму. Есфир поощряется к действию, чтобы быть человеческим инструментом, который пошлет руку Божию для избавления ее народа. Это был акт Божий или провидение, которое поместило эту иудейскую девицу на престол Персии. Мардохей сказал: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Есфир сделала свое решение, и это было правильное решение. Она пойдет во внутренний царский двор к царю через 3 дня и будет ходатайствовать о жизни ее народа. Она просила поддержки от Мардохея и всех иудеев города Сузы. Она просила Мардохея, чтобы он созвал всех иудеев, и они постились и молились 3 дня. Они должны были не есть пищи. Молитва не упоминается специально, но подразумевается. Есфир со своими служанками также будет молиться и поститься. Иудейский народ должен призвать Бога, чтобы он избавил их. Он является Богом, который вывел их предков из Египта. Он определенно может избавить их от смерти в Персии. Это положение, когда Бог может действовать для блага своего народа не человеческую силою, но своим собственным могуществом. Обратите внимание на эти элементы. Вот великая опасность. Здесь Есфир на положении ходатайства об ее народе, хотя это может стоить ей ее жизни. Там Мардохей и его иудеи постятся и молятся, и смиряют себя пред Богом. Теперь Бог Израиля соединяет все эти элементы вместе, и Он избавит их. Но как он это сделает? Судьба иудейского народа на протяжении истории неверия действительно была печальной. Войны, голод, разрушенные дома, политические перевороты, бедствия, смерть были наказаниями во времена иудейских судей и царей. Тогда пришли лишения сирийского и вавилонского пленения. Существующий холод сердца и неверие произвели рассеяние иудейского народа даже до настоящего времени. Несмотря на то, что сегодня 3 миллиона иудеев живет в Израиле, однако большинство их разбросаны по всему миру и находятся в духовном ослеплении и неверии. Зло антисемитизма доказывает нечестивость человеческих сердец. Чрезмерные страдания и муки заставили народ обратиться к живому Богу и ожидать его спасения. Повествование книги Есфир говорит об избавлении иудеев в годы их пленения. Книга не предназначена для превознесения иудеев, но чтобы показать, что судьба народа, хорошего или плохого, находится в руках суверенного Бога. В истории Иудеи было много трагических планов, чтобы их уничтожить, но также было много чудесных избавлений. Книга Есфир является повествованием такого избавления. Скоро мы увидим, как Бог провел царя через бессонную ночь, которая изменила историю. Уже упоминалось прежде, что некоторые критики говорят, что книга Есфир не принадлежит святым писаниям, потому что имя Бога не встречается в ней. Но Бог определенно присутствовал. Он не спал. Он не забыл своего народа. История действительно является его повествованием или историей любви, благодати и спасения. Может быть, вы иногда чувствуете, что Бог забыл вас. Вы не видите Его. Вы не произносите Его имени. Вы не молитесь. Вы не исповедуете ваших грехов Ему. Но Он живой, и Он слушает. Призовите Его, когда Он близко. Ожидайте с верой и смотрите, как Он действует для вашего блага. Шалом!